Когда наступает утро, придет день. Затем наступит вечер, ночь, и мы опять встретим утро. Так происходит всегда. В природе гармония. Все идет по своим законам и по своим циклам. И сегодня тема моего выступления в рамках данного съезда «Национальное достояние» – это природосообразное образование. Президентом нашей страны была поставлена такая цель, что речь должна идти о внедрении принципиально новых природоподобных технологий, которые не наносят урон окружающему миру, а существуют в гармонии с ним. Еще Гераклит говорит: мудрость состоит в том, чтобы прислушиваться к голосу природы, говорить истину и поступать согласно с ней. Что же такое природосообразная педагогическая технология? Автором этой технологии является российский ученый Наталья Владимировна Маслова. Она говорит: создание передовой системы образования – национальная стратегическая задача России на пути в будущее. Что же такое природосообразность? Если мы обратимся к этому термину, увидим, что в происхождении этого слова лежит основа начала. Природосообразность – принцип, согласно которому педагог в своей практической деятельности руководствуется факторами естественного природного развития ребенка. Эта технология инновационная и природосообразно организованное психолого-педагогическое воздействие как интегрированная совокупность целей, принципов, концепций, методов, средств преподавания и воспитания акмеологичной личности. Что такое акмеологичная личность? Это та личность, которая умеет выбирать нравственные цели и идеалы и достигать их. Если мы обратимся к традиционному определению инновационной технологии, здесь возникает два вопроса. Это система методов, способов приемов обучения, воспитательных средств, направленных на достижение позитивного результата. Какого результата? За счет динамичных изменений в личностном развитии ребенка в современных социокультурных условиях. Перед вами съемка ауру человека, его биополя. Как выглядит психолог школы? Насколько разорвано его поле? Как выглядит учитель? И как выглядит наш ребенок после урока? Что происходит у нас во время урока и когда мы вообще обучаем ребенка? Вот какие органы чувств задействованы у ребенка при изучении материала? Зрение, еще. Слух. Тактильное ощущение, верно, еще. Вот посмотрите, когда мы проводим урок в традиционной форме и начинаем задействовать сразу у ребенка слух, зрение, получается, у нас мы воздействуем на левое полушарие головного мозга. И тогда все отделы головного мозга у нас не включаются. Посмотрите, идет нагрузка на правую сторону ребенка. Нас так учили, мы так все учились. И при этом посмотрите, какой идет перегруз. Ребятишки этого не выдержат. И поэтому по выходу со школы уже некоторые дети имеют 2 или 3 каких-либо заболевания. Что происходит на природосообразном уроке? Мы задействуем все органы чувств ребенка. Это и осязание, зрение, слух, кинестетика, обоняние и вкус. Вот когда задействованы все органы восприятия, тогда информация воспринимается у нас правым полушарием головного мозга. Правое полушарие информацию чувствует. Вот вы даже по себе можете сказать, что бы вам ни говорили, да, вот какую информацию, первое, вы ее как прочувствовать должны. Вот когда правое полушарие прочувствовало всеми органами чувств, у нас возникает определенный образ. И тогда правое полушарие сообщает левому этот образ, а левое полушарие уже начинает анализировать, что это за информация, знакомая, незнакомая, полезная, вредная. И В результате вот такого восприятия информации у ребятишек формируется целостное мышление. Мы все рождаемся с целостным мышлением. Мы все от рождения мыслим образом. И ребятишки маленькие наш мир воспринимают образом. И только 8% детей сохраняют этот природный дар к окончанию школы. Этапы прохождения информации по Пиаже. Посмотрите, когда он еще говорил о том, самый первый этап восприятия информации – это сенсорно-моторный, когда мы информацию должны прочувствовать всеми органами чувств. Зрительный, обонятельный, осязательный, звуковой, тактильные каналы должны быть все задействованы. После того, как мы информацию прочувствовали, второй этап прохождения символьный происходит образное свертывание чувственно-логической информации. Как я уже говорила, возникает какой-то образ. И после этого идет третий этап логический. Начинаем анализировать, что это за информация, полезная, вредная, нужна она нам, не нужна. И четвертый этап лингвистический, когда мы проговариваем, закрепляем и можем включать двигательную активность. Вот когда только информация проходит согласно этим этапам, тогда мы воспринимаем информацию согласно законам природы, которые нам даны при рождении. Посмотрите, на таком уроке, когда сообщается информация ребенку, она проходит в спокойной обстановке. Предлагается ребятам занять удобное положение. Можно лечь на парту, можно откинуться на спинку стула. И под спокойную музыку, которая проходит на частоте альфа-ритмов головного мозга, учитель сообщает новую тему урока. Ребенок в это время расслаблен. Он чувствует себя спокойно. У него нет зажимов. И вот внутри каждой нашей клеточки есть такие трубочки, микротрубочки, которые отвечают за космическую связь. И вот именно в такой момент эти трубочки открываются. Когда ребенок находится в зажатом состоянии или в стрессовом, эти трубочки закрыты. Вы, наверное, наблюдали, когда ребенка вы отчитываете, если бывало такое, да? Кажется, вы ему уже все сказали, что нужно делать. И когда вы его просите повторить, он не может сказать, что вы ему говорили. Потому что он находился в зажатом состоянии и не воспринимал его. Вот посмотрите пример. Урок русского языка во втором классе. Разделительный мягкий знак. Как объяснить детям, в каких случаях мы пишем разделительный мягкий знак? Вот здесь я взяла образ птичьего гнездышка. Посмотрите, птичье гнездышко сегодня на уроке будет символом нашего урока. Оно будет символизировать мягкий знак. Мама-птичка мягко и бережно отделила своих птенчиков, у которых есть свои имена, Я, Ю, Е и Ё, от внешнего мира, гнездышком, мягким знаком, от согласных, которые существуют во внешнем мире. И, ребят, во время вот такого урока мы два раза повторяем новую информацию, и ребята легко запоминают и могут повторить несколько раз это правило. Разделительный мягкий знак пишется после согласных, перед гласными. Я, Ю, Е и Ё. После того, когда дети получают новые знания, они зарисовывают его. И каждый видит свой образ. Каждый видел свою птичку. Каждый видел свое гнездышко. У кого-то даже у меня птенчики летали. У кого-то они сидели в гнездышке. У кого-то они расположились уже под деревом. Но правило каждый повторил на близком ему образе, который для него близок. Таким образом, информация на уроке распределяется по правилам золотого сечения. 60% – это то, что уже известно ребенку, и 30% – это новая информация. Вот это уже нарисовал ребенок на таком уроке. На уроке русского языка. Каждый ребенок на урок приходит окрашенный в свой цвет. И восприятие информации через каналы чувств – это волновой процесс. Если учитель отчитывает на уроке хотя бы одного ученика, то, как бы мы ни хотели, все, кто присутствует здесь, окрашиваются тоже в этот цвет. Вот здесь учителя даже дети не видят, он находится на заднем плане. Но когда он находится в спокойном состоянии и держит поле любви в классе, вот эти волновые процессы, как бы мы ни хотели, распространяются на каждого ребенка. Этот опыт проходил в московской школе. Ребенок после уроков имел вот такое поле разорванное. И пришел на занятие, которое проходило по природосообразной технологии, всего 20 минут он позанимался. Посмотрите, как его поле восстановилось. Я вам покажу примеры своих уроков. Вот здесь урок математики, таблица Пифагора. Был на примере плитки шоколада. Когда ребята под спокойную музыку закрывают глаза, и я им рассказываю, что сейчас лично к вам пришел великий ученый, и он хочет поделиться с вами своим открытием. И для вас свое открытие он нанес на огромную плитку шоколада. И дальше рассказываю принцип построения этой таблицы. Как построена эта таблица. И когда ребятишки рассказывали, как они видели Пифагора, у многих совпадал образ, именно вот черты основные с этим ученым. А потом они рисовали свою шоколадку и попробовали на вкус. Каждому была выдана плитка шоколада, и они зубочистками выводили там цифры и рассказывали принцип, как построена эта таблица. Вот здесь перед вами случай, когда ученик превзошел учителя. Тема была русского языка, состав слова. Вы все его хорошо знаете, да? Приставка, корень, суффикс, окончание. Мой образ был другой. Я рассказывала на примере про таленки, где появляется это слово и делится на части. И мальчик у меня, Саша, он нарисовал речку, по которой плывут льдинки. У меня была льдинка большая, и на ней было написано слово «подснежники». И оно делилось. Вот это пример урок математики в первом классе, когда мы можем сжато дать несколько тем в один урок. Вот здесь представлены все геометрические понятия. Линия горизонта, прямая, не имеет ни начала, ни конца. Луч. Есть начало, конца нет. Кривая линия, точка. Вот здесь перед вами как раз рисунок ученика. Замкнутая линия. Рассказ о том, что проползла змейка, взяла себе за хвостик и получилась замкнутая кривая. А когда она проползала, получилась кривая линия. Площадь. Как объяснить ребенку, что такое площадь? Как ее померить? Как абстрагировать? Пожалуйста, на примере шахматной доски, когда мы приходим к шахматной королеве, которая жалуется нам, что у нее не хватает несколько квадратиков в площади, и ребятишки помогают ее строить. И постигают именно формулу, как посчитать площадь прямоугольной фигуры. Космические часы. Урок космической географии. Главные точки. Осеннее равноденствие, весеннее равноденствие, зимнее солнцестояние и летнее солнцестояние. Вот как раз вот этот урок в первом классе, где мы даем геометрические понятия. Ребятишки веточками потом выкладывали все вот эти геометрические фигуры на полу. Здесь встретились два поколения. Это второй класс, это шестой класс. В данном классе проводила урок «Задача обратной данной». Я проводила его обычным способом, традиционным. И вот мой ученик, который тогда был в шестом классе, он пришел, хочу провести на урок на день самоуправления свой урок. Я говорю, вот у меня сейчас будет тема «Задача обратной данной», я даже не знаю, как ее преподнести, вот на каком образе. Он говорит, хорошо, я подумаю. Он пришел и говорит, я придумал на примере осеннего листочка. Большой листик, ребятишки видят, который становится символом урока, и появляются условия задачи. Допустим, там вот было 6 яблок, купили 4, а стало сколько стало. Потом подул ветер, листочек вращается, цифры перепутались, теперь у нас уже другие условия. Это задача обратная данная. Обратной стороной листик повернулся. И еще ветер дует, листик поворачивается, получается вторая задача обратная данная. И он говорил, как же мы сделаем, как листья же есть нельзя, что мы будем есть на уроке. чтобы закрепить этот материал. И он пошел в магазин, представляете, там продавали булку хлеба, на которой был осенний как раз листочек. Он мне принес 3 булки хлеба, вот этих, и сказал: Наталья Владимировна, пожалуйста, вы утром придите и шоколадом напишите краткую запись и решение, а я приду, проведу этот урок. И действительно, вот мне пришлось давать очень рано, подписать все эти булки хлеба шоколадом. И он провел успешно этот урок. Но дети, когда ели хлеб, и они говорили: какой вкусный торт. Вот здесь занятия по внеурочной деятельности, где дети постигают законы природы, закон единства на примере колоса. Вот сейчас они уже его пробуют на вкус, едят пшеничные хлопья. Знание природосообразной методики позволяет нам проводить праздники согласно законам природы. Недавно у нас был праздник «День осеннего равноденствия», который вместе с родителями проводим на природе, вводим хороводы и поем песни. После такого урока дети, когда они побывали в состоянии релаксации, получили новые знания, у них нет стремления, как обычно, вы знаете, перемена, что происходит, дверь открывается, и дети бегут, да, выплеснуть свою энергию. Вот здесь у них этого нет. Они могут спокойно заниматься, играть в шахматы, могут закрепить материал, который был у них на уроке, придумывать еще свои какие-то задания или образы. Сохранение народных традиций. Вот здесь проводили мы в музее декабристов Минусинский урок наглядный, где тоже попробовали наш курс. Участвовали в насферном проекте «Улыбка здоровья». Кажется, вот обычные гигиенические навыки. Но тот же самый урок проходил по природосообразной технологии, где они закрывали глаза, представляли зубы в виде жемчужин, а потом друг другу показывали, как правильно их чистить. У нас было занятие в Шушинском заповеднике, и даже шалаш Владимира Ильича Ленина стал объектом нашего наблюдения. То есть, посмотрите, были ребятишки обследуют посадки, какие есть, и мы вам объясняем, как определить возраст дерева по технологии, не спиливая его. И вот набрели на шалаш Владимира Ильича Ленина, то есть там тоже можно было понаблюдать за брюхом. Вот в Минусинском есть заброшенный сад, был заброшенный сад сынного Ивана Прохоровича Бедро, ему уже более 100 лет, и вот дети стали восстанавливать этот сад, собрали информацию в Минусинском городском архиве, в библиотеке, посмотрите, вот какие-то нашли газеты из Крайнича, собрали материал, написали его внуку и посадили свою аллею в этом саду, то есть сейчас сад возрождается. Такой технологией владеют не все учителя, и молва у нас распространялась, и так получилось, что некоторые захотели попробовать привести ребенка на такой урок. Во время каникул мы организовали проект, который назывался «Русь дружбой славится». Как раз осенние каникулы начинались 4 ноября, Дня Единства, и мы его приурочили к этому празднику. Приехали, у нас набралось 2 группы, группа дошколят и группа начальных классов. Во время, мы даже не знали, вообще дети придут в каникулы заниматься, скажут, кто хочет учиться, все хотят отдыхать. И они приходили утром, мы с ними проводили уроки по темам школьной программы, по этой технологии, и в заключении показывали спектакль, то есть у нас еще была вот такая творческая деятельность. Все дети, которые пришли в первый день, они дошли до последнего дня. На следующие каникулы у нас набралось уже 3 группы. И на весенние каникулы еще была заявка. То есть приезжали из других городов, кто-то рассказывал, кому приезжали гости, они приводили своих родственников, знакомых, побывать на таком уроке. В Хакасии находится музей-заповедник Сундуки. Это древняя космическая обсерватория под открытым небом. Вот здесь у нас было зарегистрировано Хакасское отделение Русского космического общества. И на базе музея работает детский клуб «Эврика». Ребятишки проводят экскурсии, изучают звездное небо, следуют трудам ученого Ларичева, который посвятил всю свою жизнь изучению этому объекту природы. И так получилось, что когда мы провели первый фестиваль в день летнего солнцестояния, расписывали на камнях камни, ребятишки очень захотели телескоп. И вот это желание было исполнено. Русское космическое общество прислало телескоп. Это было целое событие для маленького поселка, когда вечером под ночное небо вышли и Стар, и Млад, и все стояли в очереди, чтобы посмотреть, неужели в маленьком таком поселке появился телескоп, и они могут, как настоящие ученые, не имея планетария, взглянуть на небо. Даже пригласили из Новосибирска настоящего астронома, который объяснил, как им пользоваться, и провел мастер-класс. После того, как в клубе Эврика появился телескоп, дети, когда писали письмо Деду Морозу, писали: «Хочу телескоп». У кого-то был день рождения, наступал день рождения, он говорит: «Хочу в подарок телескоп». И родители стали заказывать. И вот теперь, представляете, вечером, когда они выходят, я говорю, у вас в маленьком поселке на душу населения телескопов больше, чем в Москве. Они теперь все хотят вступить в русское космическое общество, и уже вот каждый смотрит: у меня вот такие-то функции, я вот то-то вижу, у меня вот то-то, я вот это вижу. Вот понимаете, такое вот маленькое событие произвело вот какой квантовый скачок в населении маленьком деревенском. С классом мы участвуем в различных мероприятиях Русского космического общества. Это вот здесь дети начальных классов были на выставке. И сейчас я работаю в Лопатинской школе Московской области. И на базе этой школы у нас создан гагаринский отряд. Ребятишки, чтобы поступить в гагаринский отряд, должны совершить 10 добрых дел. И потом их признают гагаринцами, и на линейке вручали мы им значки с Юрием Гагариным. Первое наше такое большое дело – это была высадка кедров, участие в международном проекте «Гагаринский сад». Вот посмотрите, ребятишки вышли вместе с родителями, всей школой посадить эти маленькие кедры. Помимо этого, гагаринцы создают музей школьный. У нас еще немного экспонатов, но вот такая выставка вот нам предоставлена тоже Русским космическим обществом. Это первая, можно сказать, выставка в школе, экспозиция космических интерактивных картин, где ребятишки могут подойти с телефоном, да, и через QR-код получить информацию о космическом объекте или о тех событиях, которые изображены. Природосообразная методика помогает ребенку раскрыть свой творческий код, который в нем заложен от природы. Она позволяет ему целостно мыслить, позволяет ему целостно воспринимать мир и ощущать себя частью большого целого нашей Вселенной и жить по этим законам в гармонии с природой.